Дилетанты. Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер, говорю я, но эту передачу вы слушаете в записи и смотрите, думаю, тоже в записи. И я поздравляю тех, кто сегодня отмечает Рождество по григорианскому календарю. И всем желаю прекрасного Рождества, чтобы все было гораздо лучше, чем сейчас. Под эту бодрейшую музыку, и, может быть, старожилы нашей радиостанции ожидали, что сейчас появится Алексей Венедиктов. Это была его старая заставка. Музыка Поля Мезраки к фильму «Три мушкетера». «Три мушкетера» 1961 года. Это был фильм, любимый нашего детства в свое время. И почему она сейчас звучит? Потому что номер наш «Дилетанта», а сегодня 96 страниц этого номера, посвящен мушкетерам. У нас был когда-то в 12-м году мушкетерский номер, но это было в другую эпоху. Так что можно теперь подойти заново, и так и делает наш журнал. Журнал «Дилетант». И вот мы смотрим, как в действительности из небольшого отряда мушкетеров получается вот такое элитное подразделение. Сначала это были карабинеры Генриха IV, и у них были карабины. Потом в 1622 году Людовик XIII, новый король, очень молодой человек, уже 10 лет правивший после всех своих гражданских войн, он устраивает новую совершенно роту. И это рота мушкетеров, потому что вооружены они были мушкетами. Уже стрелять в конном строю – это тяжело из мушкета. Потому что мушкет требует многих команд, фитильный мушкет. Он ставится на сошку, это тяжеленная штука. И вот, во-первых, как здесь пишется у нас в статье Елены Минушкиной, то при защите фантастического бастиона Сен-Жерве, при осаде Ля-Рошеля, наши друзья, мушкетеры, они Гримо, другой мушкет, кричит Атос, да, другой мушкет. Мушкеты, чтобы стрелять более-менее скоро, должны перезаряжаться очень споро кем-то другим. Но при этом команд примерно 10, если ведется мушкетерами такими вот рядовыми, ведется огонь, то примерно 10 команд, 10, а может и больше. Есть один фильм 73-го года, фильм Лестера, в котором эти все команды приводятся, и мы видим, какая-то тяжелая штука приводится, как курьез в том замечательном фильме. Ну, вот этот небольшой отряд, которым командует сам король номинально, он капитан мушкетеров, а капитан-лейтенанта он назначает, и капитан-лейтенант как раз и осуществляет непосредственное командование мушкетерами. То есть король только номинально существует во главе. И в то время, когда происходит действие трех мушкетеров, конечно, это в 25-м году начинается, конечно, там совершенно другой капитан-лейтенант на самом деле. Ну, в быту его называют капитаном. Капитан-лейтенант, конечно, не господин де Тревиль, потому что исторический де Тревиль был гораздо позже. А первый капитан-лейтенант мушкетеров как раз погиб в первом же бою, в первом настоящем бою мушкетеров, и это было как раз под Ла-Рушелью в 1627 году, когда начиналась эта замечательная кампания. Но мы прослеживаем с вами историю мушкетеров и историю интерпретации мушкетеров в нашем номере. И вот мы смотрим, как преображается это рота. Сначала действительно 50 человек, это даже не полная рота мушкетеров. Мушкетеры спешиваются, это такая, получается, такая конная пехота, потому что они перемещаются на конях, и потом они вступают уже в бой, вступают в пешем строю. стрельбу, во всяком случае, ведут, а тут они могли только шпагу использовать, и использовать тесак, использовать гораздо более короткие вещи, тесак, палаш. Экипированные мушкетеры были очень хорошо. И они должны были экипироваться сами, и у нас тут есть, я открываю замечательную тайну нашего журнала, у нас есть специальная статья, в которой задаются часто задаваемые вопросы, и на них получается ответ. Почему мушкетеры должны были экипироваться сами? Помните, как в романе это тяжелое мероприятие, и на какие ухищрения пришлось идти для того, чтобы экипироваться по-настоящему для похода под Ла-Рошель? Да, они должны были сами экипироваться, и получали они только во что угодно. Так что перевязь Портоса, которая была у него под его обычным плащом, сзади она выглядела совсем не так шикарно, как выглядела спереди, это вполне возможно. Потому что когда мушкетеры шли в... выезжали строем, будь то на охрану короля, а они занимались в основном внешней охраной короля, они выходили в своих этих прекраснейших синих казаках, этот казак существовал. И казак – это не только одежда мушкетеров, такой плащ-размахайка с прорезями и кресты по четырем сторонам, кресты вот здесь на плечах у них, кресты на груди и на спине. Действительно, этот плащ, который шился из тонкого синего сукна разных оттенков, потому что сукно подобрать одного оттенка – это даже королю не всегда под силу. Даже, как я люблю вспоминать, и, наверное, вы это уже слышали, как Павел Петрович, наш государь невинно убиенный, в свое время решил проверить, почему у всех разные оттенки сукна. Он человек такой, который единообразие очень любил. И ему принесли штуки сукна для Преображенского полка, и каждая, не было ни одной одинаковой штуки, одинакового оттенка. Ну, так вот, синее тонкое сукно, обшитое галуном серебряным, нашитый крест спереди, сзади и по бокам, нашитый из белого бархата, прошитый золотой и серебряной нитью. По концам этого креста были вышиты вот золотые лилии и алое пламя в углах, во внутренних углах креста, алое пламя. Но я думаю, многие себе представляют по десяткам и десяткам фильмов. И я опять же отмечу, как мы в прошлом номере отмечали, когда я специально писал статью о казаке, предваряющую мушкетерский номер, что лучшие, самые достоверные костюмы, по мнению специалистов, причем специалистов-реконструкторов, исторических фехтовальщиков, те, которые очень придирчиво относятся ко всему, что связано ко всем деталям, с формой одежды, с другими вещами, с предметами связано. И это было в фильме 2013 года у Сергея Жигунова. И у нас костюмом в фильмах будет посвящена одна из программ «Дилетант», наверное, скорее всего. Ну, когда она будет? Ну, в течение вот ближайшего месяца уже начинается посвященная этому номеру программа «Дилетант», которую будут вести, по субботам будет эта программа, 18 часов, уже начиная с послезавтрашнего дня, 26 числа, и будут ее вести месяц. Ведет Евгений Бунтман. Я написал завещание ему, что вот он может вести вот волею отца своего, он может вести эту передачу и присоединиться к Виталию Демарскому, который они месяц через месяц будут, номер через номер будут вести эту программу. Итак, образуется рота мушкетеров. Естественно, настоящие мушкетеры в 25-м году ни с какими гвардейцами воевать не могли, потому что гвардейцы появятся несколько позже. Ришелье захочет получить тоже гвардейскую роту, и у них будут красные казаки. Можно посмотреть в журнале, есть полтора века на службе короля, потому что по-настоящему с 1622 года по 1775 просуществовал вот именно отряд мушкетеров, который делился на две роты, серые мушкетеры, черные мушкетеры. Мушкетеры короля уже разделились на две роты, и уже во времена исторического Д'Артаньяна их было две роты. Редко они участвовали в боях. достаточно редко. Они будут участвовать в голландской войне и вот в, там, где исторический Д'Артаньян, да и не исторический Д'Артаньян погибнет под Маастрихтом. Потом в войнах, больших войнах Франции 18 века они будут участвовать в войне за австрийское наследство, в войне за испанское наследство, в войне, семилетней войне будут участвовать. Но вот основная их служба – это охрана короля при выездах. А мы сейчас снова отойдем назад, на самую зарю мушкетеров. 17 век можно считать славным, и не только благодаря роману Дюма. И мы с вами послушаем сейчас марш мушкетеров короля. Это Жан-Батист Люли написал. Он написал несколько для военного дома короля маршей. Военный дом короля – это то, что его гвардия, его элитные роты были. И вот Жан-Батист Люли, именно отметьте, что этот марш – это только медные и ударные, что еще одно свидетельство для нас, свидетельство того, что это конные все-таки войска, поскольку литавры ударные, которые могут крепиться у седла, и это медные, которые можно держать одной рукой. Так что послушайте сейчас Жана Батиста Люли «Марш королевских мушкетеров». Вы слышите, что музыка, и вспоминая музыку, которую написал Поль Мезраки для фильма «Три мушкетера» 1961 года, она соответствует духу. И там смешнейшая сцена есть, которая даже и роману не соответствует. Замечательная сцена, когда приезжает кардинал Ришелье, и нет на здесь... Нет в строю ни Атоса, ни Портоса, ни Арамиса, ни Д'Артаньяна, который в кино в этом фильме, он уже становится мушкетером, а не после Ла-Рошеля. И марш, выходит господин де Тревиль, и перекличка. Перекличка, которая ведется не по алфавиту. И спрашивает, почему не по алфавиту? Это не принято в роте королевских мушкетеров, отвечает господин де Тревиль. И тут появляются мушкетеры, Атос, Портос, Арамис, их приветствует криками. И звучит марш. Одна из мелодий, написанных Полем Мезраки. И он, конечно, вдохновлялся маршами 17 века, но при этом он делал ту музыку, которая будет нас вести во всех героических сценах, а другой ее вот интерпретация, другая его основных тем, Поле Мезраки, будет вести на сценах лирических или таинственных. Биарнцы, гасконцы. Вы знаете, что настоящие Атос, Портос и даже Арамис были не так, как чудесно у Александра Дюма, представители разных мест Франции и дают нам четыре характера формировавшейся тогда французской нации. Это очень тонко у Дюма. Но они все были биарнцы исторические. Потому что большинство было гасконцами. По многим причинам. И вот Алексей Дурново, который вообще-то этот номер и всю его главную часть, посвященную мушкетерам, и составлял. Алексей Дурново здесь пишет о том, что, во-первых, великий биарнец набирал свой королевский дом, имеется в виду Генрих IV, набирал свой королевский дом своих. Он столько всего пережил. И до того, как стал королем Франции, будучи королем Наварским, вы это тоже прекрасно из романов, я думаю, помните. И пережил он, конечно, и будучи королем, и он был убит. Между прочим, человеком тоже с фамилией, относящейся к югу, Равальяк. Но биарнцы – это доверенные лица. Во-вторых, это не зря персонаж комедии масок, капитан – это хвастливый боевитый гасконец. Гасконцы – это беззаветные рубаки, которые, странно говорят, для севера Франции совсем не так. И часто непонятно. И это младшие дети дворянских семей. Детей много. Там старшие наследуют маленькую деревеньку, которая представляет вообще весь, все богатство отца, как у господин Д'Артаньян, что мог завещать своему сыну. И дальше идут кто по духовной линии, но масса младших сыновей, кадеты, это от этого, кадеты, младшие сыновья, становятся именно гвардейцами, в армию служат. И есть то, что вот уже про другого гасконца Сирано де Бержерака в пьесе Растана, есть там, что мы вот гасконские кадеты. И с солнцем в груди рождены, как писала Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которая, честно вам скажу, сделала даже еще лучше. Это один из самых блестящих русских переводов, какие есть. Она сделала еще лучше, чем у Эдмона Растана. Вернемся к мушкетерам. Итак, Атос, Портос и Арамис исторические – это все гасконцы. Чудесная карта есть, которая нам позволяет увидеть, где находится Гасконь. Это смесь полуиспанского, вот этого окситанского культуры. И еще ко всему, здесь так, ближе, выше, ближе к Бордо, севернее чуть-чуть. Это все места, которые были в свое время принадлежали Англии, что тоже придало некий оттенок культуре этого края. А кто же у нас, кто миледи? Много об этом написано. Кто прототип Миледи, кто прототип Рошфора. Но есть и выступающая под своим именем дама, герцогиня де Шеврёз. И я вам скажу, что герцогиня де Шеврёз у Александра Дюма и герцогиня де Шеврёз историческая, они могут соперничать. То есть Дюма надо было только отбирать некоторые эпизоды из невероятно интриганской жизни герцогини де Шеврёз, чтобы хоть какой-то так... Про нее не было, вся книжка не была про нее. Это потрясающая интриганка. Также полезный номер. Мы с вами смотрим на страницах журнала, что же, собственно, за деньги были. Пистоли, экю, ливры, что это такое, дублоны. Ходило бесконечное разнообразие валют. И у нас целая посвящена статья тому, какая это была валюта. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами так вот более-менее начало этого номера. Нас ждут еще после новостей, нас ждут еще открытия в новом номере, который, я надеюсь, что вы очень скоро купите, если уже не купили. Ждут открытия и о личной жизни Анны Австрийской здесь у нас, и о двух герцогах Ришелье и Бекингем, которые так противопоставляются у Дюма, и по-другому они противопоставлены в жизни, несколько по другому. Ришелье признает Дюма и все мушкетеры, и даже Д'Артаньян, который это великий человек, особенно когда кардиналом становится Мазарини, тень Ришелье здесь, тень Ришелье вышла, но он великий человек. И на самом деле облагороженный Александром Дюма Бекингем – это другой человек. Это вертопрах со странными связями с королем Яковом. И роман с Анной Австрийской, вот такой несостоявшийся, судя по всему, роман, это только мелкий эпизод, а здесь он несущий, и это большая любовь со стороны Бекингема. А Бекингем человек и буян, и вертопрах. И действительно, когда мы читаем про исторического Бекингема, мы начинаем понимать исторического Фелтона, который Бекингема убил. Ну что ж, давайте расстанемся на некоторое время и потом продолжим. Дилетанты. Дилетанты. Мы продолжаем обзор нового номера «Дилетанта», в основной своей части, посвященного мушкетерам. Вот всегда, вот всю жизнь меня интересовала такая вещь, с тех пор, как я читал. Всю жизнь я это высчитывал. Я думаю, что я далеко не одинок. Высчитывал, сколько они выезжают, когда они выезжают, и история с подвесками, когда начинается, когда они выезжают из Парижа. Потом они попадают в Кривкер, они попадают в Буве, потом в Кривкер, потом они и в конце концов Амьен, все на север, Кале, посмотреть по карте. А тут вам будет готовая карта, друзья. Тут нам всем Алексей Дурново дарит готовую карту. И карту переправы из Кале в Дувр, и как они попали в Лондон, и что они смогли сделать. И в Виндзор потом они попадают, в Виндзорский замок, где встречаются с Бекингемом. И здесь получается от Лондона до Парижа по прямой 343 километра. Высчитано у нас здесь. Но получается гораздо больше, потому что, естественно, они едут не по прямой и гораздо дольше, потому что, несмотря на их величайшую скорость, с которой они должны выполнить поручение королевы, Д'Артаньян и его друзья, конечно, они их останавливают в пути. А самое интересное еще, конечно, это когда Д'Артаньян потом подбирает своих друзей и застает их в разном состоянии, кто что, и подбирает их, и начинаются их новые приключения. Так что целый вот разворот у нас есть от Парижа через север Франции в Англию через Дувр. Я уже говорил, что здесь целая история Белошвейки из Тура, Марии де Рон, которая герцогиня де Шеврёз, и вы здесь просто проследите за ее приключениями, интригами. Нет такого заговора, более-менее важного, в котором бы не участвовала герцогиня де Шеврёз. Дальше еще одно занимает. Что собой представляет Ла Рушель? Что это за крепость такая? Это одна из крепостей, которая была предоставлена протестантам по Нанскому эдикту, замечательному веротерпимому указу Генриха IV, который предоставил возможность протестантам управлять некоторыми территориями и даже иметь укрепленные районы у себя. И вот этот укрепрайон Ла Рушели с бухтой, ее удобной бухтой, и оборонять ее можно, и можно оборонять долго. И большую нужно было собрать армию для того, чтобы взять Ла Рушель. И дамбу, которую построили французы королевские, тут все французы, за исключением Бекингема, который как бы спешит на помощь и делает совершенно непонятную вещь, что он, зачем он. Бекингем вообще очень странный и взбалмошный человек. Зачем он высаживается на остров Ре? Почему это, зачем это ему нужно? И бухта перекрыта дамбой, вход в бухту. Это для того, чтобы англичане не входили, а не для того, чтобы не выходили корабли. Вот для чего это было нужно. Внешнее укрепление и Здесь очень аккуратно Алексей Дурново, автор статьи, замечает, что Бастиона Сен-Жерве, конечно, никакого нет. Но как же он хорош, что в романе, что в тех эпизодах, которые представлены в кино. «Мушкетерская почемучка», в которой я вот только одну статью привел. А здесь есть ответы и рассуждения на вопросы. Сам ли Дюма писал вот все свои вещи, включая «Трех мушкетеров». Здесь мог ли Атос, имел ли он юридическое право решать и судить Миледи, свою бывшую жену, и приговорить ее даже к смертной казни. Экипировка мушкетеров. И неужели клеймили еще в 17 веке просвещенным? Клеймили аж до 19-го, аж до второй половины 19 века. И так что клеймо Миледи, лилия на плече, это вещь такая достаточно частая. Но не в этом кругу, в который пыталась попасть Миледи. История мушкетеров и история, конечно, нас приводит не только к трем мушкетерам, а к 20 годам спустя и приводит к великолепному роману. И я надеюсь, что у вас всегда хватало терпения не пролистать «Викон де Бражелон», а прочитать его очень внимательно и подумать над многими вещами. Но это, наверное, второе, там, третье прочтение. И кому-то кажется скучным огромный «Викон де Бражелон», но он грустный в конце, необычайно грустный. И смерть Рауля, смерть Атоса, гибель Портоса в Белиле. Я все искал в Белиле то место, где мог погибнуть Портос. И вот этот такой вот немножко, я бы сказал, авантюрный уход Арамиса, странная, модная по тем временам сцена тайного совещания и иезуитов. Но основная вот несущая политическая интрига – это суперинтендант Фуке и его двор, который был лучше двора тогдашнего Людовика XIV. Он был богаче, он был просвещеннее. И у Фуке кормились и великие поэты, и те праздники, которые Фуке так безрассудно устраивал, эти праздники были, конечно, они затмевали то, на что еще тогда, до Версаля, был способен Людовик XIV. Мы видим Д'Артаньяна уже близкого к своему истинному историческому значению в романе. И здесь об этом будет тоже. И арест Фуке – это исторический факт. Арест Д'Артаньяном. Это описано во многих книгах. Мушкетеры – элитное подразделение, и мы, когда мы читаем иногда, черные мушкетеры, серые мушкетеры – это кто такие? Это мушкетеры по масти лошадей. Серые мушкетеры, черные мушкетеры. И я сейчас для того, чтобы мы еще немножечко с вами окунулись в атмосферу 17 века, несколько более поздний, чем тот марш, который мы слышали, марш черных мушкетеров. Мы сейчас с вами послушаем, но здесь есть страны, здесь есть деревянные духовые инструменты, есть флейты. Посмотреть бы, как это происходило.